Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Олег Ковальчук. Должник. Глава 1. Альтернативное решение. Я лежу в капсуле глубокой заморозки и пытаюсь понять, как я на это согласился. Меня зовут Андрей. Мне 35 лет. И я не псих. Собственно, у меня вариантов было немного. 1. Прожить в свое удовольствие целых 3 месяца, а потом, гордо, как мужчина, умереть от вируса, который, вы не поверите, притащили астронавты из космоса, вместе с куском внеземной породы. 2. Согласиться на экспериментальное лечение в частной клинике. Тогда срок моей жизни вырастет аж до 6 месяцев, но это не точно. А главное, стоимость этого варианта прямо заоблачная. Если я продам квартиру, машину, бизнес и все органы, представляющие какую-то ценность, мне как раз хватит на предоплату в 10%. Больше всего меня взбесил врач с вкрадчивыми убеждениями. А что может быть дороже человеческой жизни? Со всеми театральными паузами, выразительными взглядами и так далее. Ну вы поняли. И вот мы подходим к третьему альтернативному решению. Новое веяние науки – глубокая заморозка. Меня на 5 лет положат в холодильник. Именно через такой срок прогнозируют разработать вакцину от вируса. Спустя обозначенный срок меня попытаются разморозить. Да-да, именно попытаются. Людей еще ни разу не реанимировали из глубокой заморозки, так что это шаг в полную неизвестность. Либо я поживу еще несколько дней и добровольно решусь на потенциальную эвтаназию, либо риск будет оправдан, а я спасен. А главное, всего 14 тысяч долларов. Сама заморозка 5 штук, и еще 9 за хранение моего тела в течение этого срока. Через минуту начнем, раздался, откуда-то сверху голос с оператора. Жизнь перед глазами проноситься не спешит. Поэтому, решил сам обдумать события последних дней. Что я успел сделать? Положил сбережения на депозит в банк. Глядишь, за 5 лет что-нибудь накапает. Кроме матери и брата, родни у меня нет. Женат был, а детей не завел. Даже собаки нет. Поэтому, если через 5 лет не оживу, мало кто обо мне вспомнит. Попросил маму приглядеть за квартирой, сказал, что уезжаю в затяжную командировку. Свою BMW, скрипя сердце, отдал младшему брату, ему как раз в этом году 18 исполнилось. Эх, жалко, блин. Но за 5 лет она сгниет, а так что-то хорошее сделаю. Попросил маму, чтобы вручила ему подарок, а она мне: сынок, ты будто умирать собрался. Я даже вздрогнул от ее слов. Бизнес передал в управление своему другу Женьке. Он тот еще балбес, но все его советы почему-то слишком хорошо работали. Собственником оставался, конечно, я, и большая часть прибыли должна была идти на мои счета. Но оставил за ним право распоряжаться частью прибыли. На все ушло 3 дня, а больше серьезных дел у меня и не было. Последний день я провел в больнице. Мне показали мою криокамеру. Показали ряды контейнеров с людьми, которые, как и я, решились на этот шаг. Еще что-то долго рассказывали. Я машинально отвечал, даже не вникая в то, что мне говорят. Последние несколько часов я изо всех сил пытался подавить панику. Мысли из серии «все будет хорошо» или «делай что должен и будь что будет» вообще меня не успокаивали. Поверьте, этот мандраж даже близко не стоит, например, с прыжком с парашютом. Я наорал на девушку, готовящую договор. Почему-то его решили подписать в последний момент. В договоре было указано, что все дополнительные расходы предусмотрены только на 2 года, а остальное будет за мой счет. И то этот пункт я заметил совершенно случайно. Думать было прям сложно. Даже исправление не проверил. Затем было финальное обследование, или как там оно называется. Меня водили по разным врачам. Потом мне что-то рассказывал психолог. Наверное, информация была важной и интересной, но я совершенно его не слушал. Готовность 10 секунд. Материал, которым была обита моя капсула изнутри, при соприкосновении с кожей казался очень мягким и приятным. Миг, и ложе подо мной стало раздуваться, наполняясь какой-то жидкостью. Мое тело стало обволакивать коконом. «Вам удобно?» – спросил динамик. Я промолчал. Я наслаждался осознанием, что большинство людей даже не догадываются, что страдают от клаустрофобии. Паника, ужас. Мне захотелось закричать изо всех сил, но из моего рта раздался едва слышный сип. Ткань, обволакивающая меня, Вдруг стало очень холодной. Миг. Вспышка боли. И темнота. Глава вторая. Величайшая ценность. Спустя мгновение, перед моими глазами, прямо посреди темноты, появилась какая-то красная полоса. Я попытался повернуть голову и не смог даже слегка пошевелиться. Тогда я подвигал глазами. Никогда раньше не думал, что это может причинять такую боль. С удивлением я обнаружил, что красная линия следует за моим взглядом. Линия оказалась медленно заполняющейся шкалой, а над ней проявилась надпись «Загрузка». Появились бегающие цифры, видимо показывающие, сколько процентов загружено. Когда шкала добралась до конца, а цифры стали показывать 100%, в ушах едва слышно зазвучала торжественная музыка, а передо мной возник небольшой текст. «Поздравляем, дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя и спешим рассказать радостную весть. Именно ты был выбран добровольцем для ответственной миссии по колонизации планеты П.Е.К. 1,0. Это дает тебе шанс скорейшей выплаты образовавшейся задолженности в размере 30 миллионов космокоинов. Ты всегда можешь отказаться от свалившейся на тебя удачи и покончить жизнь самоубийством. Желаешь умереть? Да, нет. Сосредоточься на нужном ответе, и он будет засчитан. Что? Нет, нет, нет. Я попытался закричать, но тело совершенно не слушалось. Короткая строка загрузки, затем новая надпись. Это правильный выбор, начинаем формирование тела. Едва успев прочитать строчку, я снова отключился. Снова строка загрузки, но вокруг уже не темнота. Я могу разглядеть какие-то размытые очертания. Четкой остается только красная линия. Когда цифры стали показывать 100%, прямо передо мной возник слащавый до годливости парнишка. «Привет, чемпион. Я твой ассистент и помощник. Меня зовут Рой, но ты можешь задать любое имя, которое тебе нравится. Я призван помочь тебе освоиться в новом мире и поскорее начать приносить пользу твоему владельцу». Парень говорил нарочито бодрым тоном. Мне даже показалось, что на фоне играет динамичная музыка. До меня не сразу дошел весь смысл его слов. Что значит моему владельцу? В моей голове вспышками появлялась полузабытая информация. Я вдруг понял, что этот Рой говорит совсем не на русском и даже не на английском языке. Но я хорошо его понимаю. Я вспомнил, что по ощущениям, меньше 5 минут назад укладывался в криокамеру. Вспомнил болевые ощущения и темноту. Но никакого Роя я припомнить не смог. Я попытался отогнать его рукой, но мои попытки оказались безрезультатными. Рука проходила сквозь слащавого паренька, совершенно не мешая ему. Ну хоть двигаться могу. Тем временем он продолжал. Я предполагаю, что в твоем времени еще не были изобретены нейроимпланты. Поэтому не стесняйся, задавай вопросы, а я помогу тебе поскорее почувствовать себя как дома. Где я? Я отчетливо услышал свой голос. И говорил я без всякой запинки, на языке, который просто не мог знать. О, ты находишься в чудесном месте, на планете П.Е.К. 1,0. Она открыта всего 20 лет назад. Колонизация идет каких-то 3 года. Ох, как же я тебе завидую. Уверен, тебя ждут незабываемые приключения. Местные с любовью называют эту планету мини-ад. Скоро произойдет итоговая синхронизация, и ты сможешь сделать первые шаги. Синхронизация, планета, что за бред? Это какая-то шутка. Но вместо этого я спросил другое. Что за долг? Ну, в 30 миллионов. И откуда у меня появился владелец? К сожалению, эти вопросы не в моей компетенции, произнес Рой. Но я вижу, что у тебя есть непрочитанное сообщение. Вполне возможно, оно от юриста. Давай скорее посмотрим. С этими словами он указательным пальцем потянулся куда-то вверх, слева от моего поля зрения. Я попытался проследить за направлением, и с удивлением обнаружил изображение колокольчика. Рядом с иконкой находилась цифра 1. У меня башка вообще не соображает. Потом почитаю, что там мне юрист написал. Написал. Ха-ха, видимо, ты из очень далекого прошлого. Юристы не пишут, им за это не платят, они в основном только говорят. Ладно, почему я вижу все так размыто? И почему ты висишь передо мной? Ау. Видимо, глаза не до конца успели адаптироваться. Очень скоро все придет в норму. Сразу после того, как он это сказал, я и вправду увидел, что нахожусь в какой-то стеклянной капсуле. Но видел это скорее боковым зрением. Все пространство занимало довольное лицо Роя. Он будто это почувствовав сразу подсказал, что делать. «Просто перенеси мою миниатюру в любое удобное место твоего поля зрения». Я снова попытался уцепиться за него руками, как и в прошлый раз, но безуспешно. «Ну не рукам же, мысленным приказом, зафиксируй и переноси, с этим даже дети справятся». Сколько я ни пытался, так и не смог справиться с этой задачей. «Сосредоточься, ну же, у тебя почти получилось». Я попытался сфокусировать взгляд на его иконке, и похоже у меня что-то начало выходить. Я перенес слащавого Роя в левый нижний угол и немного уменьшил. Теперь он стал напоминать сурдопереводчика. «Вот видишь, ты большой молодец, ты справился с этой задачей за каких-то 5 минут. Двухлетние дети, в среднем тратят на это целых 7 минут, ты можешь собой гордиться». Да пошел ты, я аж задохнулся. Он еще и насмехается. «Неопознанная команда, ты хочешь меня выключить?» «Нет, не выключайся, меня вдруг осенило, ты что, не живой?» «Ну, не человек, я искусственный интеллект, помощник базовой комплектации». «Подтип, факультативный искусственный интеллект, генерирующий нейронное языкознание, сокращенно F-I-I-G-N, я», гордо провозгласил Рой. «Ну отлично», я едва не рассмеялся. «То есть твоя задача научить меня говорить на новом языке. Свою базовую функцию я уже выполнил. Дальше я буду обучаться вместе с тобой и повышать свой уровень. Очень скоро ты сможешь покупать для меня новые модули и повышать до более высоких уровней». «Понятно», я наконец отвлекся и решил осмотреться. За стеклом я увидел серую стену, предположительно бетонную. На протяжении всей стены, сколько хватало глаз, тонкой полосой тянулось что-то вроде штрих-кода. Я чуть-чуть приподнялся и увидел, что слева и справа от меня тянется длинный ряд капсул со стеклянными крышками, видимо такими же, как у меня. В некоторых я видел людей, но в основном они пустовали. Сами капсулы располагались в очень узком и низком коридоре. Между капсулами и стеной расстояние всего 0,5 метра. Низкий потолок высотой от силы 2 метра. Я осмотрел свое обиталище изнутри. Резиновое дно и стеклянная крышка. Больше ничего. «Как мне отсюда выбраться?» — спросил я, пытаясь руками открыть стеклянную крышку. Капсула еще не закончила синхронизацию. «Терпение, мой друг». На крышке капсулы проступили красные буквы. Объект 50,0 H, N11Z091. Уровень 0. Статус: безвестный 0. Интерес общества: нет. Отношения с фракциями: корпорация «Галактические захватчики». Злостный неплательщик, бесперспективная инвестиция. Характеристики: неизвестно. Второстепенные характеристики: неизвестно. Достижения: нет. Сумма долга составляет 30 миллионов космокоинов. Личные средства: 0. Я не вчитывался в появившиеся символы. Отметил только, что они продублировались внизу слева, под изображением Роя. Крышка с неприятным свистом приоткрылась, а затем, протяжно скрипя, полностью поднялась, позволяя подняться и сесть. Чувствовал я себя вполне нормально. Никаких последствий заморозки или иного воздействия. Единственное, что было непривычным, это сам Рой, с улыбкой глядящий на меня, а еще, мелькающие на периферии зрения иконки. «Так, с этим я позже разберусь, надо бы осмотреться. Эй, Рой, а что?» Я попытался сформулировать мысль, что вот это все такое. Это центр генерации биологических организмов. Еще его называют биологический органический генератор. А во, громкое название. А что он делает? Название совершенно обычное, даже скучное, непонимающе протянул Рой. Он восстанавливает физическую оболочку биологических существ, таких, как ты. Но если бы я смог пожелать вырастить в себе тело, то биологический органический генератор запросто бы это сделал. Интересно. Я оглядел себя. Я помню, что меня заморозили и по идее, должны были разморозить. Но исходя из твоей логики, меня создали заново. Именно так. Ведь для этого генератор и создан. И если твое тело будет повреждено или ты сам захочешь быстро вернуться сюда, то он быстро создаст тебя снова. Это очень дешево и совершенно нетрудно. От услышанного я встал как вкопанный. А как же сознание и душа? Ценность человеческой жизни. Не понимаю, незнакомые слова. Нейроимплант передает пакет данных с твоей личностью в биологический органический генератор, и он снова выращивает для тебя оболочку. Что же касается человеческой жизни, Согласно экономическим изданиям, она является одним из самых дешевых ресурсов. Глава 3. Скорый конец. Я кое-как выбрался из капсулы. Попробовал размять ноги и руки, но с удивлением обнаружил, что в этом совершенно нет необходимости. Мое тело было в тонусе, будто я только что сделал зарядку. В обе стороны тянулся бесконечный коридор. «И куда мне идти?» – спросил я у Роя. В 30 метрах по коридору расположен промежуточный выход. Не дожидаясь следующего вопроса, в моем поле зрения появилась красная стрелка и указала направление. Из ее острого конца протянулась тонкая ниточка, обозначая маршрут. А это удобно, навигатор прямо в голове. Я направился вслед за направляющей и вскоре увидел грубый проем. За ним я увидел пожарную лестницу, которая спускалась в бездонную шахту. Мне даже стало немного дурно от мысли, что придется туда спускаться, а других выходов нет. С надеждой спросил я. Конечно же нет, бодро отозвался мой помощник, к чему тратить столько полезного пространства. Сжав волю в кулак, я полез вниз. На самом деле спуск оказался не таким уж глубоким. Ну это по словам Роя. И через каких-то 5 минут, которые по ощущениям казались мучительным получасом, я отцепил потные ладони от перекладин лестницы. Глаза мне резанул яркий оранжевый свет, такой как бывает на закате. Когда глаза чуть попривыкли, я сквозь слезы увидел, что стою среди серых, прямоугольных глыб. Их размеры впечатляли. Каждая высотой 50 метров, а в ширину 100 метров. Сам я, конечно, это определить не мог, просто строение вдруг по контуру стало красным. Как я понял, это происходило в моей голове. От одного из контуров отделилась тонкая ниточка и образовала табличку. На ней, собственно, и было написано: «Центр биологической органической генерации. Тип объекта. Строение. Высота 50 метров. Длина 100 метров. Хм, круто. Глаза уже нормально стали видеть. Я обнаружил, что под ногами у меня бетонная дорожка, засыпанная оранжевым песком. Небо не голубое, а светло-оранжевое, и это несмотря на то, что солнце было в зените. В просвете между глыбами виднелся залитый светом холмистый пейзаж. Вокруг меня сновали редкие фигуры людей, и все они были настолько разные. Кто-то был в рыцарских доспехах, кто-то почти голый. Метрах в 30 от меня прошагал огромный футуристический робот с гигантской пушкой на плече. С каждым его шагом земля под ногами сотрясалась. «Охренеть!» – протянул я. «Куда я попал?» Мимо меня пронеслось несколько серых, плоских овалов. Я вначале не понял, что это такое, но вскоре рассмотрел, что в 10 метрах от меня припарковано 9 таких аппаратов. Как и в случае со зданием, ближайший от меня аппарат осветился красным, а информационное окно уведомило меня. Г. Товарищем. Голографический транспортный модуль. Я не совсем понял, при чем тут голографический, но решил не заострять пока на этом внимание. Меня кто-то тронул за левое плечо. Я повернул голову в ту сторону и никого не увидел. Зато справа раздался смешок. «Ха-ха, новичок что ли? Ты чего такой неловкий? На заработки, а ли за долги?» Справа от меня почти вплотную стоял невзрачный мужичок и внимательно изучал бегающими глазками. Тот говорил так быстро, что я не сразу понял, что он говорит. Я сделал шаг в сторону от него, выставляя перед собой руку, не позволяя ему снова приблизиться. «Чего? Тебе что надо, мужик? А, мне? Ну если сразу к делу, у тебя монеты есть», — протараторил он. Я обратил внимание, что его одежда порядком потрепана. «Что? Ну монеты? Что же ты непонятливый такой, космокайны? Ну, есть». Он снова стал на меня надвигаться. И откуда столько прыти в его тщедушном теле? «Да отвали ты, не знаю я, что за монеты. У, да ты совсем тугой. И ник у тебя под стать», — захихикал мужичок. «Лохан, да ты не парься, у меня как у хозяина за пазухой. Дай мне монет, а я тебе потом когда-нибудь верн». Он не успел договорить, потому что я его силой от себя оттолкнул. Он попятился и, потеряв равновесие, плюхнулся на задницу. «Слышь, я тебе сейчас такого лохана покажу, а ну пшел отсюда, утырок». Мужичок, в свою очередь, стал обведен красным контуром, и над ним проявилась надпись: «Человек, мужчина, информация неизвестна». Мужичок подскочил с места, но увидев что-то за моей спиной, испуганно вжал голову в плечи, быстро куда-то исчез. «Слышь, лохан, сюда подойди». Я обернулся на голос. Какой-то перекачанный мужик, в металлическом, даже не знаю что это, в бронекостюме, внимательно смотрел на меня. Он сидел на крышке одного из транспортных модулей. Вокруг него собрались такие же перекачанные мужики, в непонятных доспехах. Что-то было в его взгляде такое, что мне захотелось ему подчиниться. Так, стоп. Почему это я должен к кому-то подходить? Тебе надо, ты и подойди. Бросил я, с ужасом наблюдая, как после недолгой немой сцены, мужик поднялся со своего насеста, и направился ко мне. Ребята, которые стояли вокруг него, похоже, тоже удивились, что их предводитель, а это было очевидно, поднялся и идет ко мне. А ты дерзкий, пробасил он с ухмылкой, мне это нравится. Но когда я говорю подойти, его тон резко изменился, ты лохан, рядом со мной должен оказаться. Я ничего не заметил, только почувствовал, как на моей голове сцепились чьи-то сильные руки. Резкий, болезненный рывок, тошнотворный треск позвоночника, твою мать, моего позвоночника. В глазах потемнело. Неужели это конец? Глава 4. Дополнительные расходы. Вот, кто бы на моем месте поверил в россказни Роя. Все окружающее меня пока что казалось зрительной галлюцинацией. Ну, конечно, кроме момента, когда мне свернули шею. И когда я, хрипя, увидел перед собой красные надписи на стеклянном куполе, я готов был поверить во что угодно. Живой, здоровый, новенький. Бормотал я, ощупывая себя. Я судорожно наполнил грудь воздухом. Ну все, хватит себя жалеть. Данные на крышке гласили следующее. Объект 50,0 H A N11Z091. Уровень 0. Статус безвестный 0. Интерес общества нет. Отношения с фракциями. Корпорация «Галактические захватчики». Злостный неплательщик. Бесперспективная инвестиция. Известность. Общество планеты П. Е. К. 1,0. Дерзкий смертник. Да уж, очень мило, думал я, внимательно читая данные. Характеристики. Неизвестно. Второстепенные характеристики. Неизвестно. Достижения. Первая смерть. Сумма долга составляет 30 миллионов 20 космокойнов. Личные средства. 0. Я обратил внимание, что у меня появилось достижение, а также появилось новый статус «Известность». Похоже, что все происходящее со мной сразу учитывается, а затем добавляется в статистику. Очень интересно. Так, первым делом, Рой, что это у меня за имя такое? Привет, чемпион, с возвращением. В твоем имени зашифровано много информации. Твой уровень полезности, раса, номер и многое другое. Ага, очень круто, изменить имя можно. Ну конечно же можно. Для этого нужно сосредоточиться на нике, в правом верхнем углу. Рой ткнул указательным пальцем в нужное место, где и правда находился мой ник. Пожелать изменить его, затем ввести новый. Я уже хотел ввести в это поле свое имя, как Рой продолжил. Рекомендую постараться подобрать уникальное имя. В противном случае тебя начнут путать с другими людьми. И не все из этих людей положительные персонажи. Например, могут посадить в тюрьму до выяснения, за преступление, которое совершил твой тезка. На новых планетах всегда такая неразбериха. Понятно, значит, придется применить креатив. Я все же решил ввести свое имя и сразу получил уведомление. Ник Андрей, использует 1708 объектов на планете П, Е, К, 1,0. Да, не соврал мой помощник, нужно попробовать что-то другое. Я немного подумав, я ввел следующий вариант. Эндрю. Ник Эндрю, использует 1349 объектов на планете П, Е, К, 1,0. Я вспомнил одну из своих любимых книг. Ник Эндер использует 547 объектов. Я почесал голову. Немного поигравшись расстановкой букв, я ввел следующее значение. Ник Эндер использует 2 объекта на планете П, Е, К, 1,0. Ну вот, другое дело. Так, дальше. Второе дело. Рой, сумма моего долга увеличилась на 20, этих ваших космокойнов, почему? Дорогой Андер, обратился ко мне помощник, используя новое имя, и даже правильно сделал ударение, на последний слог. Раньше он ко мне по имени не обращался, может, не знал, как меня зовут. К сожалению, в мире, практически ничего не бывает бесплатным, в том числе и воскрешение. 20 космокойнов, вполне справедливая цена за успешное восстановление в новом теле. Так, Вроде делаю первые шаги к изучению местной экономики. Еще бы понять, насколько это большая сумма, 30 миллионов. Особенно, если учесть, что воскрешение человека после смерти стоит всего 20. Теперь, последнее третье дело. Я нашел в левом верхнем углу колокольчик с уведомлением и активировал его. Увидев письмо, оно и правда было от юриста, я нажал «Открыть». Передо мной возник мужчина с очень важным, вытянутым лицом. На нем был изумрудно-зеленый, клетчатый костюм. «Доброго времени суток, Андрей Георгиевич!» Тщательно проговаривая слова, начал свой монолог, юрист. «Я, Алексеевич», сквозь зубы процедил я. «Меня зовут Герман Вениаминович. Я представляю моего клиента, корпорацию «Галактические захватчики». На момент записи данного письма, ваш долг составляет ровно 30 миллионов космокоинов. Это довольно серьезная сумма, и вам, наверное, интересно, как она образовалась. После подписания вами контракта на услугу криозаморозки, компания «Биомедицинские разработки» закрылась спустя 2 года. Криокамера с вашим телом была передана во владение банка, наряду с другим имуществом вышеуказанной компании. В итоге капсула простояла на складе передержки 217 лет и 124 дня. После услышанного, у меня, кажется, стали шевелиться волосы. Учитывая, что склад находился в Москве, рост цен на аренду площадей в то время рос очень стремительно. Спустя упомянутый мною срок, банк начал распродавать пассивы и вашу криокамеру, перекупил другой банк. К сожалению, названия банков не сохранились. Ваше тело хранилось на складе второго банка еще 272 года, пока его не выкупила компания моего клиента. Вы были помещены в резерв рабочей силы. Ваша криокапсула находилась в заморозке в общей сложности 547 лет и 12 дней. Стоимость, по которой корпорация «Галактические захватчики» выкупила ваш долг, я озвучить, к сожалению, не могу. Я внимательно изучил ваш договор с компанией «Биомедицинские разработки». Видимо, в связи с ошибкой в договоре, ваша разморозка, которая должна была произойти через 5 лет, произведена не была. К тому же, по истечении срока договора, все расходы по обслуживанию и хранению капсулы добавлялись к стоимости договора. Мой заказчик предлагает вам незамедлительно выплатить полную стоимость долга, либо отработать данную сумму, оказывая содействие в деятельности компании. В случае, если вы решите работать в штате компании, долг будет вычитаться из вашего дохода. В случае, если вы захотите самостоятельно выплачивать долг, то на сумму долга будет ежемесячно начисляться процент в размере 0,3 миллионных. Такая низкая процентная ставка обусловлена гуманностью владельца долга. Дословная цитата. «Ну мы же не звери какие-то. Все необходимые для ознакомления документы приложены к данному письму. Если у вас остались вопросы, отправьте мне их ответным сообщением. Да, если вы решите не выплачивать долг или более 2 дней не будете предпринимать действий по возмещению суммы долга, долг и ваша жизнь будут аннулированы. Хорошего времени суток и скорейшей выплаты долга». Фигура юриста растаяла в воздухе, оставив меня одного в капсуле с застывшим лицом и смотрящего в пространство. Интерлюдия 1. Халатность и ее последствия. Серж, скажи-ка, а как объект 50,0 HAN11Z091 оказался в туманных холмах? В кабинет, пропахший сублимированным кофе и пылью, вошел высокий, нескладный брюнет. «Ну как-то оказался, кому какое дело», — ответил развалившийся в кресле Серж. Он неизменно жевал какой-то снег и следил за данными на экранах. «Раз спрашиваю, дело есть. Может, я закинул? Боря, а что стряслось-то?» «В эту зону обычно определяют уголовников, бездельников и военных с поехавшей крышей. Ну, видимо, и он из той же породы. Этот парень новичок. Его заморозили еще до того, как ввели бальную систему. Да и ладно, одним больше, одним меньше. Что ты так с этим возишься? Этот парень из первых замороженных, из 21 века. Ну и что?» Все еще ничего не понимая, спросил Серж. «А то, что в корпорации, они на особом счету. 80% этих клиентов возвращают повешенные на них долги. Конечно, если их поместить в нормальные условия. Вот, например, на этом парне висит 30 миллионов. Твою мать!» — обреченно простонал Серж, а Боря тем временем продолжал. «Упущенная прибыль в таком размере гарантированно отправит тебя следом за ним в мини-ад. Хочешь, «Ну, Борька, ну можно же что-то придумать, мы же друзья, давай что-то предпримем, я тебе должен буду, смотря что ты сможешь предложить. Я 4 года откладывал опыт на управленческий курс, я все перечислю в твою пользу. И сколько там? 7000. Неплохо, я попробую что-то придумать. Спасибо, Боря, спасибо тебе. Не заикайся, я уже все организовал. Майя, из оптимизаторов, кое-что мне задолжала, и я убедил ее запустить новый социальный опыт. В общем, мониторь список задач, там скоро появится распоряжение». «Что за распоряжение?» — поинтересовался вмиг оживший Серж. «Узнаешь. А пока, любыми способами, выгрызай для этой локации списки наемников и должников». Глава 5. Юрист. 547 лет. Не помню, сколько просидел, пялись перед собой. Из оцепенения меня вывел звук открывшейся рядом капсулы. Сразу вслед на этим, я услышал чьи-то жалобные причитания. «Нет, нет, они не могли со мной так поступить. Я столько работал. А нет, только не колонизация планеты. Нет, нет», — лепетал мужской плаксивый голос. «Что, самоубийство? Да, да, идите нахрен со своими долгами». Раздался сдавленный хрип, затем все затихло. Я хотел уже было вылезти со своего ложа, но в этот момент, с другой стороны, снова послышался звук открываемой капсулы. Следом раздался приглушенный крик того же самого человека. «Нееет». Видимо, он тоже оценил весь гений биологического органического генератора. Эта сценка немного отвлекла меня от тяжких раздумий. Я подумал, что нужно выбраться из капсулы и пообщаться с неудавшимся самоубийцей. В голове все еще шумело от полученных новостей. Опомнившись, я написал короткое сообщение юристу. «Добрый день, Герман Зигизмундович», — мстительно набрал я на появившейся прямо передо мной клавиатуре. Это оказалось очень удобно. У меня оставалось некоторое имущество, а именно, квартира в Москве, сбережения на депозитном счете в сберегательном банке, а также небольшая компания по продаже систем видеонаблюдения, она называлась IP Mall, проверьте, пожалуйста. С уважением, Андрей Алексеевич Чернов. Я подчеркнул свое отчество и выделил жирным шрифтом. Отправив сообщение, я вылез из капсулы и с удивлением обнаружил, что на мне нет одежды. Вернее, была набедренная повязка, но на этом все. Черт, я начал закипать. Отсутствие одежды стало последней каплей. Злобно зарычав, я стукнул кулаком по стеклянной крышке капсулы. «Не стоит этого делать», — наставительным тоном сказал Рой. «Капсулы генерации – это очень дорогое оборудование. Если испортишь такую, ее стоимость вмиг вычтут из твоих денег. Вернее, добавит к долгу». Ничего не ответив, я направился вперед. Я глубоко дышал, пытаясь прийти в себя и успокоиться. Ориентируясь на глухие всхлипы, я приблизился к тому месту, где предположительно находился бедняга. «Эй, мужик, ты где?» — позвал я хриплым, как у алкоголика, голосом. Всхлипы резко прекратились, но я увидел, как под одной из стеклянных крышек кто-то резко дернулся. «Да не бойся ты, я сам только появился. Ничего не соображаю, может, ты что-то расскажешь». Я постарался сказать это максимально дружелюбным голосом, и вроде подействовало. Крышка приподнялась, явив парня, лет 25. «Почему вы голый?» — испуганным голосом спросил парень. Его глаза испуганно пучились. «Да сам не знаю», — растерянно пояснил я, стараясь подавить в себе желание шутить. «Появился так. Я недавно очнулся в капсуле, спустился вниз, решил поделиться я своей историей. На меня какой-то мужик напал и голову свернул. Вот я снова здесь и оказался, только уже голый. Какой ужас!» Голос парня задрожал. Он судорожно сглотнул, ощупывая свою шею. «Ага, приятного мало. Я слышал, как ты кричал, и подумал, может, помощь нужна». Парень задрожал, как осиновый лист. Он стал хватать ртом воздух. Он изо всех сил старался не зарыдать. «Да чему здесь может помочь голодранец?» — плаксивым тоном зачастил он. «Я работал на колонизацию почти 30 лет. Я оценил его внешний вид, да ему не больше 20, что-то парень приукрашивает. Я принес им больше 17 миллионов. Я все подсчитал. И из-за одной ошибки». Он всхлипнул, нижняя губа задрожала. Не выдержав, он спрятал лицо в ладони, и его плечи затряслись. «Да ладно тебе, с кем не бывает. Что?» — взвился парень. «Меня отправили на планету с красным статусом. Но это еще мелочи. На меня повесили 250 тысяч долга. 250. Это неподъемная сумма. При этих его словах, на меня тоже стало накатывать дурнота. Если уж его долг считается неподъемным, то что же я буду делать со своим? Меня вот тоже на эту планету отправили. Правда, я не знаю, что такое красный статус. И долгов у меня 30 миллионов. Парень, удивленно раскрыв рот, уставился на меня. Немая сцена длилась секунд 10. Я уже хотел окликнуть его, но он начал хихикать. «Это фиаско», — полубезумно пробормотал он. «Вы в бесконечном рабстве. Вам конец. Вы». Он захлебнулся собственным смехом, а потом снова зарыдал. Я уж было начал снова закипать, хотел влепить ему пощечину, вдруг у него истерика, да и просто хотелось его ударить. Но когда он снова раскис, мне расхотелось его бить. Я молча присел на край его капсулы и вздохнул. «И что, 30 миллионов это так много?» — спросил я удрученно. «Вы с какой планеты свалились?» «Без понятия. Я даже не знаю, на какой очутился. Я, до того как оказался здесь, был корпоративным юристом, с хорошей зарплатой. В год у меня выходило 14 тысяч. Вот и считайте, я бы через 20 лет только смог закрыть долг. И то если бы жил на улице и ничего не ел. А здесь, я даже не представляю, как здесь можно зарабатывать юристу. А про вашу цифру я вообще молчу. Вы, как там вас зовут?» Он пристально на меня посмотрел. «Андер. В общем так, Андер, вы в рабстве». Он продолжал пристально на меня смотреть. Его лицо сменило плаксивое выражение на заинтересованное. Мне это не нравилось, но я держался. Этот парень хоть и нытик, но вроде адекватный. Прошлые местные жители, встреченные мной, не походили на полезных собеседников. К тому же меня озарила интересная идея. «Слушай, мне такой долг, как я понял, насчитали из-за ошибки в договоре. Может, вы как юрист сможете мне помочь?» Глаза парня резко сфокусировались на мне, а его вид стал весьма возмущенным. «Я что, за бесплатно должен работать? Вы даже ко мне на прием не записывались». Я посмотрел на него как на умалишенного. «Ну извините», — ответил я и поднялся, собравшись уходить. Его ответ возымел эффект ушата холодной воды за шиворот. «Постойте. Простите, это профессиональная этика. Я просто не имел права работать бесплатно и без записи. Но могу ознакомиться с вашим договором, скажем, за 40 космокойнов. Хорошо, только у меня совсем нет этих ваших кайнов». Вид парня резко поскушнел. «Даже не знаю, чем смогу вам помочь в таком случае». Я отвернулся от него и направился в сторону выхода. Грубый проем уже стал светиться в 40 метрах от меня, но тут парень снова меня окликнул. «А что с вашим аккаунтом? Ваша учетная запись как у новорожденного ребенка. Я совсем не вижу никакой статистики, только пару статусов, а я дорогую внимательность покупал. Как такое возможно? Это очень интересная история», — буркнул я, «но этика не позволяет мне рассказывать ее бесплатно». Глава 6. Пристальный взгляд и 73 года. Я шел к выходу, едва сдерживая злость. Люди здесь, один лучше другого. Ладно, сам во всем разберусь. Я из всяких передряг выбирался, думаю, и здесь разберусь. Я быстро спустился по лестнице. Каково было мое удивление, когда, выйдя из бетонного проема, я наткнулся на собственное тело, вокруг которого крутился тот же самый мужичок с бегающими глазками. Увидев меня, он как-то нехорошо ощерился. «Везучий, черт», — пробормотал он себе под нос, и, встав, стал пятиться, наблюдая за мной. Я присел на корточки, изучая собственный труп. Ну, так могло показаться со стороны. На самом деле мне стало дурно. Это, знаете ли, еще то зрелище. Я лежу в пыли. Глаза слепо направлены в небо. Шея неестественно вывернута. «О, да тебе невероятно повезло», — откликнулся Рой. «Ты возродился рядом с местом, где тебя постигла неосторожная смерть. Скорее, забирай свои вещи, пока защита от воровства не спала. Ты ведь не хочешь остаться голый». Голос моего помощника вывел меня из ступора. «Что, прямо снимать одежду? Ну конечно, глупенький. Она же твоя. Неужели тебе хочется и дальше бегать голышом?» Видимо, заметив, что я замешкался, Рой решил меня подбодрить. «Давай, вперед, иначе ее заберет кто-то другой».